Глава вторая. Скажите, что я молодец. Потребность в одобрении. Что вы о себе думаете? Давайте проверим ваши представления о себе. Ответьте, как часто вы мысленно или вслух говорите: «Я глупый, никчемный, никакой, бесполезный. Я урод, некрасивый, гадкий, даже в зеркало смотреться противно. Я плохой, недостойный, со мной что-то не так. Я слабый, от меня никакого толку. Я не справляюсь, не смогу, у меня не получится. Я неудачник, хуже других, кому я такой нужен? Я все делаю не так, у меня все не как у людей. Что бы я ни сделал, другим всегда мало. Я не оправдываю ничьих ожиданий. Я буду хорошим только когда стану лучше всех. Меня никто не понимает. Меня не ценят, не замечают, редко хвалят и говорят, что я молодец. Я страдаю от непонимания и недостатка одобрения от окружающих. Лучше бы мне было вовсе не родиться». Возможно, многие из этих мыслей посещают вас, и вы склонны считать, что так и есть на самом деле. Однако это не истина, а лишь ваше представление о себе. Причем они действительно работают и оказывают влияние на многие аспекты вашей нынешней жизни. Сложились они еще в раннем возрасте под влиянием значимых для вас взрослых, прежде всего родителей. В аудиокниге мы подробно разберем и как это происходит, и что с этим делать. Все представления, убеждения и идеи о себе закладываются в детстве, а потом мы бессознательно разными способами находим подтверждение им в жизни, замечаем в реальности только то, что им соответствует. Так случилось и с героиней следующей истории. «Я так стараюсь всем угодить, и все равно плохая». Настя проснулась и поняла, что, еще не вставая с кровати, уже устала. Тяжелые, неприятные мысли назойливо крутятся в голове, но подниматься надо. Нужно приготовить завтрак детям, отвезти их в школу, затем бежать на работу. Накануне Настя сильно поссорилась с мужем. Ему не понравился ужин. «Опять эти пельмени, как меня все достало!» — вспылил муж и сказал, что поедет ужинать и ночевать к маме, добавив: «Да уж, хозяйка из тебя никакая». Настя вздохнула. Вся минувшая неделя была неудачной. Сначала на работе она сдала отчет, который делала не только в рабочее время, но и дома по вечерам. Ждала от начальника похвалы или хотя бы каких-то слов о своей работе, но при встрече он не обратил на нее внимания, просто прошел мимо. Настя уже в спину сказала, что сдала отчет, а начальник только кивнул, даже не повернувшись. Непонятно, понравилось ему или нет. А Настя так старалась. Потом она решила организовать мастер-класс по вязанию в женском клубе, где работает подруга. Написала объявление, но никто не пришел. А теперь ссора с мужем. Настя снова горько вздохнула. Хотела замуж сбежать от строгой мамы, ее критики и недовольства, а получилось все то же самое. Мама была всю жизнь недовольна мной, а теперь муж недоволен. Как будто история детства снова повторяется. Женщина неохотно встала с кровати и поплелась на кухню. «Всем от меня плохо, я плохая», — твердила она про себя. «Ничего у меня не получается, никакого толку от меня нет. Совсем никакая и никому не нужна». К психологу Настя пришла с вопросом: «Что мне делать? Я ничего не хочу, нет сил ни на что. У меня опускаются руки от такой жизни». Почему у Насти опустились руки? Дело в том, что реакцию и эмоции других людей она связывает только с собой, со своей личностью. При этом оценивает себя Настя чаще всего негативно. Да, возможно, какие-то ее действия были неуспешными, но неуспех в каких-то ситуациях — это не вся личность. Вероятно, она не в полной мере показала свои способности и не донесла пользу своего предложения, пример с мастер-классом, и его не оценили окружающие. Но это не трагедия и не повод впадать в отчаяние. Реакция начальника может быть связана с тем, что у него есть много проблем важнее, чем отчет Насти. Он услышал, что дело сделано, и направил внимание на решение других задач. Это не значит, что он не видит и не ценит Настин труд. а мужу просто не хватало внимания жены из-за того, что по вечерам Настя целую неделю занималась отчетом. Вместо того, чтобы поговорить с мужем, пообщаться, девушка зацикливается на его раздраженной фразе, что она плохая хозяйка. Насте плохо, грустно, обидно и нет сил, потому что случившееся наложилось на ее негативное представление о себе. В детстве мама Настю часто критиковала и крайне редко хвалила. Именно поэтому девочка росла в глубине души, считая себя плохой, никчемной, нелюбимой, ненужной, неудачницей. И она до сих пор воспринимает реальность через эти фильтры. При этом пытается показать другим, что это не так, и сильно старается, чтобы ее заметили, оценили и похвалили. У Насти отсутствует хорошее представление о себе. Поэтому ей нужно, чтобы кто-то постоянно говорил ей, что с ней все в порядке, что она хорошая, она молодец. Без этого она думает о себе плохо, и у нее опускаются руки. Настя зависит от чужого мнения и одобрения и не может оценивать сама себя объективно и позитивно. Я-концепция или взгляд на себя через кривое зеркало. Мы уже говорили в начале главы, что представления о себе начинают закладываться в раннем детстве. Это внутренний образ себя, то, каким человек себя видит, воспринимает, что он о себе думает и каким себя считает. Причем образ этот далеко не всегда совпадает с реальностью. В психологии система устойчивых представлений о себе называется «я-концепцией». То, как человек воспринимает окружающий мир, как видит свое место в нем и какие планы строит на жизнь, напрямую зависит от его представлений о себе. Впервые термин «я-концепция» ввел американский психолог Уильям Джеймс чуть более века назад. Вклад в развитие понятия внесли известные психологи Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Роберт Бёрнс. «Я-концепция» — одна из ключевых составляющих личности, которая оказывает существенное влияние на всю жизнь человека. Давайте разберем, что она собой представляет, как устроена, как формируется и как влияет на нашу жизнь. Я-концепция включает в себя два «я». Я — реальное, это то, какие мы есть или какими мы себя видим. Я — идеальное, это то, какими мы хотим быть, к чему стремимся или какими, как мы считаем, мы должны быть. Я — реальное состоит из образа «я», мысли о себе. Это то, что мы думаем о себе, своей внешности и внутренних качествах. Это ответы на вопросы «кто я, какой я». Эмоции к образу «я», самооценки — это субъективное отношение к самому себе, то, как мы себя оцениваем, принимаем или не принимаем себя. Поведение из образа «я», действий — это действие, через которое мы выражаем и проявляем себя и свой образ «я». Представления о себе могут соответствовать реальности, а могут быть искажены. Мы ведем себя на основе тех представлений, что имеем. То есть, как мы думаем о себе, так и живем. Наибольшее влияние на формирование образа «я» оказывает значимое окружение в детстве. Когда мы маленькие, нам важно получать обратную связь от родителей, потому что у нас еще нет представления о себе. Представления о себе у ребенка складываются из отношения к нему родителей, прежде всего, мамы. Родители могут относиться к ребенку по-разному. Есть три основных типа отношений. Первый тип — родитель больше хвалит, поддерживает, одобряет. Ребенок вырастает с убеждением, что он хороший и с ним все в порядке. Такой человек может и поругать себя, но всегда за какое-то конкретное поведение, не обесценивая свои достоинства и достижения. Например, девочка в детстве моет полы, и мама ее за это хвалит. Подчеркивает, что дочь помощница, умница, что у нее получается все лучше и лучше, обращает внимание на позитивные моменты. Вместе с похвалой за эти действия мама говорит и о многих других ее достоинствах и способностях, а если и не говорит, то смотрит дружелюбно, ласково, с любовью. В этом случае дети вырастают с хорошими представлениями о себе и подтверждают, что они в порядке. Если происходят провалы и неудачи, они могут расстроиться, но не упадут в пропасть отчаяния, у них не опустятся руки. Они начнут делать что-то по-другому, чтобы получить лучший результат. При этом такие люди продолжают думать о себе хорошо и всегда найдут решение проблемы. Взрослые с хорошими представлениями о себе, с позитивным образом «я» не будут терпеть хамское или неуважительное обращение ни в семье, ни в обществе, и организуют себе такие условия жизни, где им будет хорошо. Второй тип. Родитель постоянно критикует, ругает, обесценивает чувства, желания и достоинства ребенка. Такой ребенок вырастает с представлением о себе, что он плохой, ни на что не способный, никчемный. И он бессознательно ищет в жизни подтверждение этого. «Что бы я ни делал, я плохой». Это негативная я-концепция. Повзрослев, этот ребенок постоянно будет стараться заслуживать любовь и нуждаться в одобрении. Яркий пример – история Насти. Такие взрослые обесценивают себя, свои достоинства и достижения, и чаще всего свою самооценку связывают с оценкой окружающих. Например, девочка моет полы, и ее постоянно ругают, как бы она это ни сделала. То моющего средства много взяла, то тряпку плохо отжала, то под кроватью грязь оставила. В таком случае дети вырастают с негативными представлениями о себе, воспринимая реальность через искаженную призму. Они бессознательно находят людей, которые критикуют и обесценивают их, словно подтверждая то, что в глубине души они думают сами о себе. Такие взрослые создают ситуации, в которых смогут убедиться в том, что они плохие и никчемные, и от этого им может быть невыносимо плохо, как в детстве. Чтобы этого избежать, формируется защитное компенсаторное поведение, стратегия «что я должен делать или не делать, чтобы быть хорошим и чувствовать себя хорошо». Повзрослевшие дети с такими представлениями о себе очень стараются доказать, что они хорошие, тратят на это много времени и сил и становятся зависимыми от мнения окружающих. Когда их не хвалят, они не могут объективно оценить сами себя и продолжают думать о себе плохо, чувствуют бессилие. Они находят партнеров, которые будут говорить: «Ты плохая хозяйка, плохая мать, другие лучше, чем ты». И те, кто считает себя никчемным, готовы это терпеть. Третий тип. Родитель – отчужденный, отсутствующий, никак не реагирует на ребенка или родителя нет вообще. Нет никакой оценки, ни хорошей, ни плохой. Либо родитель дает противоречивое послание: сегодня за что-то хвалит, а завтра за это же ругает. Тогда ребенок не знает, какой он. У него либо нет представлений о себе, либо они очень противоречивые, и зависят от окружения, от того, критикуют его или одобряют. Это несформированный образ «я». И такие взрослые будут не просто нуждаться в одобрении, а очень сильно зависеть от него. В третьем случае девочка моет полы, а мама словно не замечает стараний дочери. Или бросает «молодец» безразличным либо раздраженным, недовольным тоном. Противоречивое послание – это когда полы помыты одинаково в каждом случае, но девочка никогда не знает, хорошо она сделала или плохо, похвалят ее или поругают. В этом случае у человека с детства не сформированы представления о себе. Люди не знают, кто они и какие они, не чувствуют, не понимают себя. Они постоянно ищут свое место, предназначение и не могут найти. Живут с ощущением, что кто-то знает и понимает их лучше, чем они сами. Им важно, чтобы кто-то говорил о них через свое отношение к ним, чтобы кто-то сказал, какие они и что им нужно делать. Взгляд всегда направлен на окружающих. Улыбнулись, похвалили, значит, я есть, я хороший. Поругали, со мной не все в порядке, я плохой. Равнодушие окружающих вызывает неопределенность, панику, дезориентацию, непонимание, куда идти, куда податься, непонятно. И они опираются на то, что хорошо для значимых других людей или для большинства, что популярно и модно в обществе. Бессознательно мы сами создаем в своей жизни то, что думаем о себе. Наша жизнь соответствует нашим представлениям о себе. Если оцениваем себя позитивно, не подстраиваемся под окружающих в попытке получить одобрение, а поступаем так, как будет лучше нам. Тем же, кто вырос с негативным представлением о себе, похвалы всегда будет мало, потому что внутри нет веры, что они ее достойны. Когда у нас негативные либо неопределенные представления о себе, мы начинаем зависеть от одобрения других. Важно знать, что хорошие представления о себе можно взрастить в любом возрасте. И одна из задач этой аудиокниги — помочь познакомиться с собой, начать думать о себе хорошо и сформировать реальные представления о себе как о человеке, у которого есть свои достоинства. На игле одобрение. Одобрение — это внимание, которое сопровождается положительными эмоциями. Но почему мы порой стремимся получить одобрение любой ценой, даже в ущерб себе? И как взрослому человеку может помешать зависимость от реакции окружающих? Потребность в одобрении естественна для любого человека. Только взрослый человек без одобрения сможет прожить, а ребенок нет. В детстве мы не можем существовать без взрослых. У всех нас есть опыт полной зависимости от матери, это часть нашего взросления, способ выживания. Если мама довольна и одобряет ребенка, он может получить все, что нужно – ее внимание, любовь, заботу. Ребенок всегда оглядывается на маму, словно постоянно спрашивает – это хорошо или плохо? Я сделал хорошо или плохо? Я хороший или плохой? И взрослый человек может вырасти, но продолжать жить с оглядкой на маму и на других значимых людей, ожидая позитивной оценки себя и своих поступков и подтверждения «я хороший», и это значит, что меня будут любить. Чтобы чувствовать себя частью семьи, нам нужно позитивное внимание. Одобрение для маленьких детей становится синонимом любви. Это бессознательная связка, когда меня видят, одобряют и обращают на меня внимание, дают много физических и психологических поглаживаний, меня признают и любят. Я принадлежу этой семье, есть мама и папа, с помощью которых я могу жить и быть в безопасности. Позитивное внимание может до сих пор бессознательно быть связано с детским представлением о том, что у нас есть любовь и безопасность. Это можно выразить схемой. Внимание равно любовь, равно забота, равно безопасность. Но правда в том, что ребенку ничего не надо делать, чтобы быть частью своей семейной системы и чтобы мама его любила. У каждого из нас есть свое место в семейной системе по праву рождения, как бы мы себя ни вели, какими бы ни были. И нельзя ставить знак равенства между вниманием мамы и ее любовью. Это только часть родительской любви. И когда мама злится, ругает или не замечает ребенка, это не значит, что она не любит. Мама любит его потому, что он просто есть. Да, она может выражать разные чувства, не одобрять или не проявлять чувств совсем и вместе с этим продолжать любить. Поиск одобрения — это бессознательное, детское поведение, автоматическая реакция. Но этот автоматизм может существовать и в нашей взрослой жизни, совпадать с отсутствием представления о себе и бессознательно проявляться у человека в виде поведения, зависимого от одобрения других. И тогда потребность в одобрении может перерасти в зависимость от чужого мнения. Именно поэтому лайки в социальных сетях, то же самое одобрение, могут быть очень важны. Человек воспринимает их как признание и любовь, без которых не может быть спокойствия и безопасности. Если нам в детстве не хватило одобрения от мамы, то мы с этим можем быть внутренне не согласны. Мы еще ждем этого от нее и можем переносить эту потребность на других людей, ожидая, вымогая, требуя от них постоянного внимания, которого будет всегда мало. Это бездонная бочка, которая никогда не наполнится, сколько бы в нее ни влили. Постоянный поиск одобрения окружающих во взрослом возрасте, зависимость от него является одним из проявлений незавершенной сепарации от матери, от родителей. Мама для малыша — это весь мир. Какой ребенок видит маму таким, если не произошла сепарация, взрослый, вырастая, видит и весь мир? Если такого человека попросить описать окружающий мир несколькими фразами, то, скорее всего, восприятие мира и мамы могут быть очень похожими. Спросите себя, каким я вижу этот мир? Как я могу его описать в нескольких словах? Мир добрый или злой? Он опасный, радостный, мучительный, доброжелательный? Какой он, этот мир? Запишите, что вы думаете о нем, и увидите в этих словах то, как вы до сих пор бессознательно воспринимаете свою маму. Причем в реальности мамы могут быть разными, но в детстве мы в силу нашего детского восприятия можем зафиксироваться на каких-то событиях и до сих пор видеть маму как нелюбящую и отвергающую. К примеру, когда мы были маленькими, мама уходила в магазин за продуктами, чтобы нас накормить, или просто что-то делала в другой комнате, где малыш ее не видит, не слышит. Ребенок не может уловить причинно-следственные связи. Если мамы нет рядом даже короткое время, он расценивает это как опасность, угрозу для жизни. Мы тогда бессознательно восприняли ее отсутствие рядом с нами как отвержение и спроецировали это на весь мир. Мы можем до сих пор воспринимать мир таким же, каким увидели и запомнили в детстве через определенный образ матери, ее поведение и отношение к нам. И тогда мы смотрим на мир словно через кривое зеркало, хотя мы уже выросли и способны выжить сами и постоять за себя, держим других на дистанции или, наоборот, боимся отпустить. Это и есть одно из проявлений незавершенной сепарации. Именно из-за восприятия мира и общества через образ мамы или отца, из-за желания иметь идеальных родителей, нам бывает сложно отделиться от них и стать автономными. Пока еще есть чрезмерная потребность в одобрении, сепарация не завершена. Причем зависимость от родительского одобрения и признания взрослый человек может в полной мере не осознавать. Распознать, принять, исправить. Что же с этим делать? Наша задача в первую очередь осознать ситуацию, чтобы потом изменить. Важно понять, что в большинстве случаев мы не берем здесь ситуации, где родители, страдающие психическими отклонениями или просто грубые и жестокие, поступали с детьми поистине недопустимо. Взрослые делали все из любви, желая своим детям лучшего. Они делали все возможное, чтобы мы выжили и жили. Как распознать у себя нездоровую зависимость от одобрения окружающих? Основная особенность этого проявления незавершенной сепарации — лозунг «только этого мало» по любому поводу. Человеку всегда недостаточно того признания и внимания, которое есть. Он постоянно критикует себя, свои достижения и то, что имеет, и покой ему только снится. Например, мы вроде бы хотим получить награду на престижном конкурсе, но на самом деле до сих пор можем искать и ждать признания мамы. И тогда награда становится навязчивой идеей, а не просто очередным приятным событием в жизни. Само по себе желание получить награду для себя как признание внутренней ценности и способностей нормально и естественно. Но когда награда в руках, а мы испытываем чувство неудовлетворенности вместо радости, это индикатор того, что через эту награду мы до сих пор хотим получить родительское одобрение. Когда образ «я» искажен, есть представление о себе как о плохом и недостойном, возникает желание это исправить. И ребенок принимает решение: «Я докажу, что я хороший». И он действительно сделает все, чтобы быть хорошим. Сначала для родителей, потом для воспитателей, учителей, значимых людей, а порой и для всех вокруг. Это защитная броня или попытка убежать от самого себя и хоть как-то скомпенсировать те негативные представления о себе, которые есть. Внутреннее решение «я буду хорошим» проявляется и в детстве, и во взрослом возрасте. Хорошие мальчики и девочки делают то, чего от них ждут, стараются угодить всем и каждому, стараются сильно. В детстве учатся на пятерке, ходят в несколько секций и кружков, занимают первые места, получают грамоты, иногда даже не оставляя себе места для игр и свободного времени. Главное для них — соответствовать ожиданиям родителей. Взрослее они остаются хорошими мальчиками и девочками и делают много всего для других, чтобы их одобряли, чтобы говорили, какие они молодцы. И основной фокус внимания у них смещается со здоровой потребности «что я хочу» и «что мне интересно» на потребности других, за что меня одобрят и похвалят. Получается, что другие люди, их интересы, желания, слова становятся важнее, чем сам человек и его собственные потребности. Как следствие, внутри у него всегда существует неудовлетворенность. Бессознательно он хочет получить признание мамы, но через одобрение от других людей. Это выражается в мыслях. Постоянно что-то не так, чего-то всегда словно не хватает, что-то не то со мной или с другими. Завтра утром я проснусь и буду хорошей девочкой. Хорошие дети постоянно стремятся радовать других, делать то, чего от них другие хотят. И это все зависимость от одобрения. Светлана обратилась с запросом, что фактически никому не может отказать, сказать «нет». Поступает со своими интересами, чтобы избежать малейшего конфликта. Она страдала от этого, но изменить ничего не могла. Когда Свете было около 3 лет, Ее с понедельника по пятницу отвозили жить к бабушке, потому что мама с папой работали. На выходные родители приезжали проведать дочь или забирали ее домой. С оформлением в детский сад не заладилось. Бабушка девочки до пенсии занимала руководящую должность и отнеслась к воспитанию ребенка слишком ответственно. Когда внучка вела себя, по мнению бабушки, не очень хорошо, она говорила строго и сердито: «Хорошие девочки так себя не ведут». Если Света все-таки делала то, что бабушка не одобряла, то девочку наказывали. Нет, бабушка не била ее ремнем, не ставила в угол и не кричала. Она начинала игнорировать девочку, переставала замечать. Наказывала молчанием, отчуждением и обидой. А для ребенка это означает: меня, такую, какая я есть, не любят, поэтому надо быть другой. И Света каждый вечер перед сном себе говорила: «Завтра утром я проснусь и буду хорошей девочкой». Со временем она поняла, чтобы ее любила бабушка, надо делать то, что та одобряет, вести себя тихо и послушно, не злиться и не быть слишком эмоциональной, подвижной, шумной. «Я буду хорошей девочкой», — решала Света снова и снова. Решение быть хорошей для Светы означало заслуживание любви. И во взрослой жизни ей, привыкшей к такой модели поведения, сложно было сказать кому-то «нет», конфликтовать, отстаивать себя, проявлять негативные эмоции и просто быть самой собой. «Я сделаю все, чтобы другие были довольны» или «куда пропало мое нет». Помните наши вопросы о ваших мыслях в начале главы? У тех, кому не хватало одобрения, формируется ощущение: «если я не хороший, значит, я плохой». Плохой, то есть не такой, как все, не подходящий этому миру. Никому не нужный изгой, которого никто не понимает, от которого нет никакого толку, беспомощный, пустой, никчемный. Такие люди не могут отказывать, боятся ссор и конфликтов, стремятся уйти от них любыми способами, даже во вред себе. Они часто находятся в созависимых отношениях и терпят все, лишь бы не потерять чужую благосклонность и расположение. Но важно понять: я есть, и я ценный, независимо от того, как ко мне относятся другие. Наша жизнь принадлежит нам. Мы по праву рождения уже часть семьи и этого мира, и никто не может нас исключить из него, даже если наши близкие или кто-то еще не хотят нас видеть, не замечают или не одобряют. Девушка Софья, которая обратилась за психологической помощью, рассказывала с отчаянием в голосе: «Я не могу ни с кем ссориться и конфликтовать, не могу отстоять свое мнение. После любой ссоры я долго перемалываю все, что произошло, думая о том, что я бы могла сказать, и стремлюсь помириться. Я могу бежать за человеком и оправдываться, чтобы он не подумал, что я имею что-то против него. Мне тяжело быть неправой. Сейчас я понимаю, что для меня это словно быть плохой. Мне тяжело думать, что кто-то может на меня злиться. Мне трудно отказать и сказать «нет». Я хочу быть хорошей для других. Только тогда мне спокойно». Здесь четко проявлена боязнь конфликтов и ссор, за которой скрывается страх неодобрения. Таким детям в семьях запрещали себя выражать, злиться, быть собой, подавляли, после конфликтов переставали замечать и разговаривать. Ребенок ощущал себя отвергнутым. Отсюда боязнь ссор во взрослом возрасте и неумение постоять за себя. Взрослая Софья до сих пор проявляла чувства и поведение, которые помогли ей выжить в детстве. Выход из этого состояния в осознании того, что конфликты — часть жизни, а не чрезвычайное происшествие. Люди ссорятся и мирятся или не мирятся, но жизнь течет дальше в любом случае. Здоровые конфликты — это рост для любых отношений, выход на новый уровень общения. «Мама, разреши мне» или «Кто и кого теперь может одобрять?» Иногда повышенная потребность в одобрении скрывает в себе бессознательное нежелание взрослеть, инфантилизм, о котором мы поговорим подробнее в следующих главах. В детстве спрашивать разрешение у мамы естественно и необходимо для ребенка. До 18 лет, до совершеннолетия ответственность за детей несут родители, и поэтому их одобрение или разрешение необходимо. Многие взрослые до сих пор ищут одобрение у других, как когда-то у мамы. Эта позиция мешает жить полноценно. Человек не слушает самого себя, а слушается другого. Без чужого одобрения такие взрослые не могут принимать решения в своей жизни, стараются со всеми советоваться и перекладывать ответственность на других. На приеме у психолога Мила поделилась своей давней проблемой. «Я заметила, что перед любым важным решением я всегда звонила маме и спрашивала, что мне делать. Даже если я просто хотела посидеть с подругой в кафе, поехать с друзьями на пикник, пойти на свидание, я должна была позвонить маме и сказать ей об этом. Если она не одобряла мое решение, я чувствовала вину, словно задумала что-то запретное, и я не делала то, чего она не хотела. В какой-то момент я начала обижаться на маму, которая постоянно все не одобряла, и видела только самый худший вариант развития событий. В этой истории ожидание одобрения, разрешения проявляется ярко и отчетливо. Поведение Милы долго зависело от мамы и ее одобрения. Я могу разрешить себе и позволить себе что-то, только если мама одобряет мои действия. Удобная позиция – спрашивать разрешение и не нести ответственность. Но цена у этого может быть очень высокой. Мила обижалась до тех пор, пока не поняла, что не обязана уже спрашивать разрешение у мамы, как в детстве. И однажды после работы с психологом Мила смогла просто поставить маму перед фактом: «Мама, я еду в отпуск». Когда я сказала так впервые, мама резко воспротивилась и ответила, что не будет ухаживать за моей собакой, о чем я ее до этого всегда просила. Я сначала даже растерялась, а потом быстро договорилась с подругой, которая с радостью согласилась кормить моего питомца и выгуливать его. Тогда я поняла, что я ждала одобрения и перекладывала ответственность на маму, боясь ошибок и неудач, убегая от своих страхов уезжать из дома и делать что-то новое. Теперь я могу сделать важное для меня с моего личного позволения, ведь это моя жизнь. Потребность в родительском одобрении и разрешении естественна для маленьких детей, но взрослые могут сами себе все разрешать и брать на себя за это ответственность. Жизнь как протест или здесь был Вася? Еще одно проявление зависимости от одобрения – протест. Дети ищут одобрение родителей любой ценой. Когда ребенка не замечают, ему не хватает внимания, то он любыми способами стремится его получить. Если человек испытывает жажду, то готов пить даже из грязной лужи. Сначала ребенок стремится получить внимание мамы, делая что-то хорошее, но если в ответ он не достигает желаемого, то начинает совершать что-то плохое, неодобряемое, чтобы его все-таки заметили. И так добивается долгожданного внимания, которое, даже если оно негативно, воспринимается им как знак, что его видят. Так ребенок получает необходимое ему подтверждение: «Я есть в этой семье, меня признают ее частью и любят». Это так называемые протестные дети. Когда они были хорошими, их не замечали. Если ребенок, к примеру, учится хорошо, а мама этого словно не видит или слишком многого требует, не учитывая индивидуальность ребенка и его возможности, то часть таких детей уходит в противостояние. «Я буду делать назло тебе, мама. Я не буду тем, кого вы хотите видеть. Назло вам буду полной противоположностью того, чего вы ждете от меня». Эта неудовлетворенная потребность в одобрении и любви искажает представление о себе. Такие дети делают нехорошее, бессознательно ожидая, что их заметят. Чтобы их заметили, нужно быть не такими, какие они есть, а плохими. Вырастая, становясь взрослыми, они продолжают протестовать. Иногда это переходит в бессознательную установку «жизнь-протест». «Это я делать не буду», «это не хочу», «это мне не подходит», «это мне не нравится». Такие люди связывают образ себя с вызовом и сопротивлением потребностям и желаниям других. Они не делают, как сами хотят, часто говорят «нет» назло другим, когда им самим важно сказать «да», и в итоге делают плохо прежде всего себе. Надпись «Здесь был Вася на заборе» или вызывающее поведение, нецензурная брань в общественном месте, Стремление попасть в дурную компанию тоже могут быть частью протеста и неудовлетворенной детской потребности в том, чтобы заметили, увидели, признали, что ты есть. Дети через протест могут добиться своего и получить от родителей порцию внимания. С нарушителями спокойствия начинают бороться, воспитывать, лечить, водить к психологу. Дети имеют то, что им нужно – внимание, одобрение, любовь, ощущение принадлежности, спокойствие, что их видят, а значит, они могут выжить, ощущение безопасности. Иногда протестные дети становятся центром всей семьи, все начинает крутиться вокруг них. Но при этом цена вопроса может быть высока, а последствия печальны. Однажды на психологическую консультацию пришли родители, оба преподаватели химии. У их дочери по всем предметам были хорошие оценки, а по химии с каждым годом показатели все хуже и хуже. Никто не мог понять, что происходит, даже сама девочка. Позже выяснилось, у нее был бессознательный протест, и он выражался таким способом. Оказалось, ожидания и требования родителей к знаниям по их предмету были настолько завышенными, что добиться похвалы у дочери не получалось, и тогда вся сущность ребенка начала протестовать. Дочь отказывалась заниматься и изучать предмет, по которому родители имели превосходные знания, а ей было не дотянуться до них в силу возраста или способностей. Не надо ее хвалить, зазнается. Причиной критического родительского взгляда на детей отчасти могут быть убеждения, которые передаются из поколения в поколение. И одно из них, что любовью и похвалой можно человека испортить, что ребенок зазнается, поэтому его надо воспитывать, критикуя и указывая на недостатки. Нельзя много хвалить, нельзя сильно любить, вырастет эгоистом и не станет хорошим человеком. Такие родители выражают свою любовь через критику, замечают только то, что в ребенке не так, и не видят при этом его успехи и достижения. Вот типичный случай. На семейном торжестве девочки-подростку друзья семьи говорят, что она очень красивая, и тут же вмешивается бабушка. Не надо ее хвалить, перехвалите, зазнается. Такие дети вырастают с негативными представлениями о себе. Но современная психология говорит о том, что очень важно ребенка больше хвалить и одобрять, чем ругать. Конечно, критика тоже необходима, но прежде всего надо хвалить за то, что уже хорошо получается. И если уж ругать, то поведение, а не личность ребенка. У нас есть еще одна история о девочке, которую хвалили каждый день. Мама девочки часто повторяла: «Ну какая же ты у меня красавица!» Это вызывало у многих смех и недоумение. Мало кто считал ее красивой в классе. Но потом эта некрасивая красавица удачнее всех одноклассниц вышла замуж и построила успешную карьеру. Мама сформировала у девочки хорошее представление о себе и положительный образ «я», который не смог разрушить ни один человек. На мамином одобрении, любви и внимании выросла уверенность в себе и появилось ощущение самоценности, которые делают людей привлекательными для других. С материнским одобрением нам проще быть уверенными в себе. Это подтверждает и история знаменитого изобретателя электрической лампочки Томаса Эдисона, которого в детстве выгнали из школы, посчитав умственно отсталым. Учитель передал вместе с мальчиком записку для его матери, и она с волнением в голосе прочитала ее сыну. «Ваш сын — гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами». Мы знаем, что Эдисон действительно стал гениальным изобретателем. Каким же было его удивление, когда через много лет он случайно нашел эту записку. «Ваш сын умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Рекомендуем вам учить его самостоятельно дома». Эдисон в тот день пролил слез больше, чем его мать после прочтения тех же строк. Собравшись силами, он оставил в своем дневнике короткую запись. Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века. Самоодобрение – ключ к своей взрослой интересной жизни. Подтверждение родительского одобрения выражается в благословении. Благословение – это благое слово от родителей детям. Не зря в прошлом дети просили у родителей благословить их на поездку, женитьбу, иные важные дела. Родительское благословение — это одобрение, которое родители дают ребенку на важные для него поступки. Оно воспринимается детьми как помощь и защита. Но так бывает не всегда и не у всех. Порой родители в силу многих причин не могут или не хотят дать благословение. И наша задача как взрослых людей — понять, что мы уже не дети и сможем сами выбирать то, что для нас важно. Мы уже сами себе разрешаем или не разрешаем, одобряем или не одобряем. Конечно, обратная связь от мира, от родителей, от друзей может быть ценной в любом возрасте и помочь критически оценивать себя и свои поступки. Но речь идет о том, что взрослый способен и без одобрения и благословения выбрать то, что будет для него хорошо. Начните задавать себе вопрос: «А что хорошо для меня?» И выбирайте действия из контакта со своими желаниями и потребностями. Это мое или нет? Это мне подходит или нет? Это меня обессиливает или наполняет энергией? Самое важное одобрение, которое мы можем получить во взрослом возрасте, одобрение внутреннее. Это уже признак автономности. Мы не зависим от одобрения других, от мамы, от папы, от друзей, от любимых, от мужей, от жен, а получаем его прежде всего от самого себя. Те, у кого все в порядке с внутренним одобрением, чувствуют себя уверенно в любом месте, в любом окружении. Они могут быть собой и проявлять себя свободно, естественно, потому что у них нет зависимости от признания и одобрения других или болезненного восприятия критики. Такие люди притягивают к себе внимание, потому что они настоящие, какие есть, не стараются казаться хорошими и соответствовать чьим-то ожиданиям. И эта естественность всегда привлекательна. Уверенные в себе люди оценивают себя сами, а не через отношение других к ним. Они не связывают свою ценность с чужим одобрением. В жизни каждый из нас встречается с тем, что мы можем кому-то не понравиться и получить осуждение и критику в свой адрес. Но тот, кто зависим от одобрения, от мнения других, при негативной оценке может перестать спать по ночам, а независимые люди спокойно пожмут плечами и скажут: «Всякое бывает». Позитивное внимание приятно всем. Чем больше одобрения, тем больше меня замечают, признают. Но если для одних это просто приятно, то другие могут эмоционально сильно от этого зависеть. Если вы слушаете эту аудиокнигу, вы уже смотрите на себя, обращаете на себя внимание. Это уже важный шаг, чтобы самому себя заметить и признать. Это возможность принять и полюбить себя, простить родителей и устремить взгляд вперед. Идите дальше, не ругайте себя за прошлое, как можно чаще смотрите на себя доброжелательно. Вы научитесь говорить «нет» и «да», оставаясь в согласии с собой, сможете выдерживать конфликты и решать их. Ни один человек не бывает однозначно хорошим или плохим. Все живые и разные. Цветов и оттенков намного больше, чем черное и белое. И в этом вся прелесть мира, который, как и мы, находится в постоянном изменении. Поэтому старайтесь оценивать не себя, а свои поступки. Даже если что-то сделали совсем не так, это вовсе не означает, что вы плохи. Не сдали экзамен не потому, что глупый, неспособный, а потому, что плохо к нему подготовились. Реже ругайте себя за провалы и чаще говорите слова поддержки. Приучайте себя к мысли, что с вами все в порядке. И чтобы это почувствовать, похвалите себя за хорошо приготовленный чай, за то, что удалось отказаться от лишней порции слишком калорийного пирожного, или наоборот, за то, что вы его съели, потому что сейчас это было необходимо, и получили удовольствие за прочитанную страницу книги, за улыбку. Вся ваша сущность будет благодарна вам за проявление доброты в свой адрес. Возможно, это будет непросто, но важно начать. Ты молодец. В оскароносном фильме «Бёрдмен» режиссера Алехандро Иньярриту есть замечательная сцена. Актеры репетируют спектакль, и актриса, играющая главную роль, вдруг говорит в гримерке: «В детстве я всегда мечтала играть на Бродвее. И вот моя мечта исполнилась. Я играю на Бродвее, но до сих пор, как пятилетняя девочка, жду, что кто-то подойдет ко мне и скажет: „Ты молодец“». Так актриса эмоционально проваливается в свое детство, где не было одобрения от мамы, а ожидания остались. Она думала, что Бродвей и всемирное признание смогут заполнить внутреннюю пустоту и изменить детство. А детство не переделать, не переписать, не сыграть заново. У всемирно известной актрисы и кумира миллионов Мэрилин Монро было все, о чем, казалось бы, можно только мечтать. Но ее несчастное детство с разводами родителей, психической болезнью матери, передачей в приемные семьи, сексуальное домогательство оставили тяжелые раны в душе. И внешний успех, внешнее признание и одобрение не дали ей внутреннего счастья. Биографы сообщают о том, что ее третий муж, сценарист Артур Миллер, написал после свадьбы в своем дневнике: «Мне кажется, она маленький ребенок, и я ее ненавижу». Мэрилин нигде не могла найти покоя. Заполнить внутреннюю пустоту мы можем, согласившись с тем, как было, познакомиться с собой, со своими ценностями и потребностями, и как взрослые взять на себя за них ответственность и найти для них время, место. Если вы до сих пор ждете, что кто-то будет постоянно говорить «ты молодец», есть отличная новость. Не нужно больше ждать. Прямо сейчас мы можем сделать это сами. Самый большой, самый важный человек в вашей жизни — это вы. Каждый из нас для себя. И если быть честным с собой, то мы знаем, что даже благодарность всего мира, все награды планеты и миллиарды рублей не заменят нам внутреннего самоощущения. Со мной все в порядке. Я такой, какой есть, благодаря всему, что было, и в этом моя самоценность. Многие до сих пор могут ждать, что кто-то извне скажет что-то хорошее и сильно стараются для других. Но мы уже достаточно старались, и больше для этого ничего не нужно делать. Мы твердо заявляем, что уже достаточно хороши. Пора услышать в себе не только внутреннего критика, но и внутреннего друга, который будет одобрять. И с этой минуты мы ощутим, как много можем сделать вместе с этой любовью, с этим вниманием к себе. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». 2000 лет назад Иисус сказал об этом. Мы часто повторяем эту фразу, не понимая порой, о чем идет речь. Мы не очень умеем любить себя. Часто говорим другим: «Я тебя люблю». Но когда мы говорили это самим себе? Пришло время научиться понимать, принимать, одобрять и любить себя, чтобы однажды сказать себе: «Я люблю себя таким, какой есть». И это здорово. Коротко о главном. Как мы думаем о себе, так и живем. Все представления, убеждения и идеи о себе закладываются в детстве. Потом мы бессознательно разными способами находим подтверждение им в жизни, замечаем в реальности только то, что им соответствует. В психологии система устойчивых представлений о себе называется «я-концепцией». То, как человек воспринимает окружающий мир, как видит свое место в нем и какие планы строит на жизнь, напрямую зависит от его представлений о себе. Представления о себе могут соответствовать реальности, а могут быть искажены. Мы ведем себя на основе тех представлений, что имеем. То есть, как мы думаем о себе, так и живем. Когда образ «я» искажен, есть представление о себе как о плохом и недостойном, возникает желание это исправить. Ребенок делает все, чтобы быть хорошим. Сначала для родителей, потом для значимых людей, для всех вокруг. Это попытка убежать от самого себя и хоть как-то скомпенсировать негативное представление о себе. Для хорошего ребенка другие люди, их интересы, желания, слова становятся важнее, чем сам он и его собственные потребности. Как следствие, внутри у него всегда существует неудовлетворенность. Он всегда чего-то ожидает от других. Хорошие дети постоянно стремятся радовать окружающих, делать то, чего от них ждут. И это все зависимость от одобрения. Если в детстве не хватило одобрения, было много негативного внимания, эмоциональное или физическое насилие, то у человека может оставаться острая необходимость похвалы от окружающих и во взрослом возрасте. И он продолжит искать одобрение везде. Поиск одобрения — это бессознательное детское поведение, автоматическая реакция. Но этот автоматизм может повторяться и в нашей взрослой жизни, совпадать с негативными представлениями о себе или их отсутствием и бессознательно проявляться в виде поведения, зависимого от одобрения других. И тогда потребность в одобрении переходит в зависимость от чужого мнения. Если мы делаем что-то только ради того, чтобы нас похвалили, значит, на бессознательном уровне еще ждем признания от родителей. Когда делаем не чтобы понравиться, а потому что нам нравится, то это уже по-взрослому. Постоянный поиск одобрения окружающих во взрослой жизни, зависимость от него является одним из проявлений незавершенной сепарации от матери, от родителей. Причем зависимость от родительского одобрения и признания взрослый человек может в полной мере не осознавать. Именно из-за восприятия мира и общества через образы матери или отца, из-за желания иметь идеальных родителей, нам бывает сложно отделиться от них и стать автономными. Большинство родителей любят своего ребенка, просто проявляют эту любовь каждый по-своему в силу своего, порой тяжелого, опыта, своих травм. Родители уже дали все, что смогли, столько любви, поддержки и одобрения, сколько сумели, и больше они ничего не смогут дать. Важно вырасти, взять ответственность за свое благополучие на себя и теперь самим себя одобрять, поддерживать, благословлять и любить так, как вам нужно, давать себе все, что нужно. Чтобы жить своей жизнью, нужно разрешить себе быть и хорошим, и плохим, принять в себе разные чувства. Когда есть позволение делать ошибки, мы разрешаем себе быть собой. Если нам что-то в себе не нравится, это можно менять. Но никто не может изменить другого. Каждый может лишь измениться сам. Не бойтесь отказывать и отстаивать свое мнение. Здоровые конфликты — это рост для любых отношений, выход на новый уровень общения. Наша жизнь принадлежит нам. Мы по праву рождения уже часть этого мира, и никто не может нас исключить из него, даже если наши близкие или кто-то еще не хотят нас видеть, не замечают или не одобряют. Подлинная любовь к себе — это состояние «я принимаю всего себя с достоинствами и недостатками, таким, какой я есть». Счастье — это соединение, принятие, единение со своими частями, с часть «е». У меня есть свое место в семье по праву рождения, и мне ничего не надо делать, чтобы меня любили. Так уже есть. Я имею право не зависеть от того, как ко мне относятся другие. Я есть, я живу, я понимаю и принимаю себя. Точки опоры. Я узнаю себя, я понимаю себя, я знаю себя, я принимаю себя, я сам сужу о себе, я сам одобряю себя, я люблю себя. Трудно нравиться всем, нравиться себе легко. Трудно быть хорошим для всех, делать хорошо себе легко. Практическая часть. Первая практика — представление о себе. Цель — сформировать или дополнить представление о себе. Задайте себе вопрос «Я какой?» и составьте список представлений о себе. Например, симпатичный, добрый, нерешительный, худой, высокий, замкнутый, доверчивый. Чем список больше, тем лучше. Важно, чтобы это были ваши представления о себе, а не других о вас. Прочитайте список вслух. Посмотрите, какие представления были учтены больше. Это касается внутренних качеств или внешних. С позитивным отношением к себе или с негативным. Выпишите определение с негативной окраской на одном листе. С ним будете работать в следующей практике, а с позитивной — на другом. Продолжая с помощью этой аудиокниги себя узнавать, знакомиться с собой, дополняйте позитивный список. Вторая практика. Исследование убеждений о себе. Цель — осознать негативные убеждения о себе и заменить их более адаптивными. Возьмите список определений с негативной окраской. Задайте каждому вопросы. Первое. Какие есть доказательства, подтверждающие, что это так? Второе. Какие есть доказательства, подтверждающие, что это не так, или подтверждающие обратное? Третье. Какие есть альтернативные объяснения? Четвертое. Где и с кем вам было выгодно быть таким и считать себя таким? Пятое. Отражает ли это убеждение объективную реальность? Полезно ли так о себе думать? Шестое. Как бы вы сейчас о себе сказали? Новый адаптивный ответ. Например, Я глупый. Первое. Я теряюсь и не могу ничего ответить на вопросы людей, которые проявляют недовольство. Второе. Я могу легко отвечать на вопросы и рассуждать, когда ко мне проявляют интерес с дружелюбием. Третье. Это связано с моим страхом не понравиться и не связано с моими умственными способностями. Четвертое. Так было выгодно о себе думать с мамой. Когда я ее боялся, я молчал и совсем соглашался. После этого она быстро успокаивалась и начинала меня жалеть. Пятое. Никто не может знать и понимать все. У всех разная скорость мышления. Я уже достаточно знаю и понимаю. Я сам о себе сужу. Иногда мне необходимо дополнительное время для того, чтобы дать ответ. Я могу выбирать, кому и что отвечать. Я могу сказать, я подумаю, отвечу позже. Или я могу вообще не отвечать на какие-то вопросы. Новое убеждение. Я достаточно умный и понимающий. Третья практика. Забота о себе. Цель – познакомиться со своими потребностями, со своим «хорошо» и начать о себе заботиться. 3 раза в день в течение месяца выделите 5 минут и задайте себе вопросы. Как я себя сейчас чувствую? Хорошо ли мне сейчас? Как моему телу? Удобно или нет? Что я могу сделать для себя? Как я могу о себе позаботиться прямо сейчас, чтобы мне стало лучше? Сделайте что-то для себя прямо сейчас, то, что можете. То, от чего станет хорошо или лучше. Начните с самых простых действий. Сесть удобнее, попить воды, посмотреть в окно, на деревья, природу и так далее. 4-я практика. Дневник самоодобрения. Цель – сформировать позитивный образ «я», научиться одобрять себя самому. Заведите блокнот. Назовите его «дневник самоодобрения». Запишите позитивные представления о себе, которые уже есть из первой практики. Каждый день на протяжении месяца записывайте все, за что вы можете себя одобрить и похвалить. Например, за то, какой вы есть, что вы сделали или что хорошего вам сказали другие про вас, и вы с этим согласны. Записывать нужно минимум 3 пункта и от руки. Каждый день необходимо перечитывать то, что записали прежде, и добавлять еще минимум 3 пункта. 5-я практика. Посмотреть на себя любящими глазами. Цель – посмотреть на себя со стороны глазами любящего человека. Усилить позитивный образ «я», понять свою ценность, принять себя. Первое. Выделите 10 минут для проведения этого упражнения. Вам должно быть удобно и комфортно. Закройте глаза. Второе. Вспомните или представьте место, где вам хорошо и приятно. Расслабьтесь. Сейчас вы можете увидеть напротив себя того, кто смотрит на вас с любовью. Это может быть любой человек, который вас любил и принимал таким, какой вы есть, и вы чувствовали или понимали это. Вы можете представить или вспомнить момент, когда он смотрел на вас любящим, доброжелательным взглядом. Третье. Теперь представьте, что вы помещаете свое сознание в этого человека, как бы становитесь на его место и смотрите на себя его любящими глазами. Отметьте, что наиболее ценно для него в вас. Отметьте внутреннее и внешнее, как можно больше всего хорошего, что он видит в вас. Посмотрите на себя дружелюбно, с улыбкой. Похвалите себя. Скажите несколько добрых слов себе от лица этого человека. 4. Теперь вернитесь на свое место и впитайте в себя всю эту любовь. Ощутите свою ценность внутри. Представьте, как любовь этого человека, словно теплое, пушистое большое одеяло, окутывает вас с ног до головы. Вы чувствуете себя комфортно и безопасно. Становится легко и радостно на душе. Вы уже достойны любви. Просто так, без особых условий и причин, пришло время принять себя и относиться к себе нежно, бережно, с заботой и любовью. 6-я практика. Позитивная критика. Цель – научиться смотреть на свои ошибки как на опыт, в котором всегда есть возможности для роста и развития. После какого-либо неудачного опыта запишите то, что уже хорошо получилось. Запишите, что можно еще улучшить.